Первые экзамены прошли почти легко, даже слишком. Гермиона нас накрутила больше, чем нужно, и, похоже, мы выучили материала больше, чем надо, раз эдак в 5. Все бы ладно, если не считать дикой мигрени, не знаю, что послужило причиной. Может, духота в классах, может, стресс из-за событий в лесу, а может, просто переутомился, занимаясь, но голова у меня просто раскалывалась. Такое ощущение, что мне в лоб не просто гвоздь, а целый лом вбили. Несмотря на неудобства, почти все экзамены я сдал. Теоретические экзамены вообще проблем не составили, все-таки наш марафон заучивания даром не прошел. Даже Рон светился как начищенная медяшка, он сдал теорию лучше, чем его брат Перси в свое время, и теперь гвоздил нашего старосту этим фактом. На чарах я нервничал, что придется раскрыться перед всеми, и показать, как я колдую. Никогда не думал, что у меня может быть боязнь выступлений. Причем такая странная, с трибуны я могу всякую фигню часами нести, а вот с магией стесняюсь, блин. Обошлось, Флитвик вызвал нас в класс по одному и просил каждого заставить ананас отбить чечетку на столе. С травяной палочкой это вообще была бы не проблема, с астролистовой пришлось покорячиться, но справился. Зельеварение было даже забавным. Снейп наблюдал за мной, как гриф за мышью, давая шанс всем остальным подсмотреть в шпаргалке, если надо. Если все варили зелье забвения, то у меня было персональное задание, зелье от паразитов, магический вариант, оцените иронию. Хорошо, что усердно учил все рецепты, вот и такое вспомнил и сварил. Снейп даже на высший балл расщедрился. Вот с трансфигурацией вышел затык. Как я и предполагал, задание было превратить мышь в шкатулку. Мышка была простая маленькая серенькая полевка. Я понимаю, почему наша женщина-кошка именно их выбрала для задания, но я ее чувств не разделял. Вместо выполнения задания, я достал заранее заготовленный плакат и объявил митинг против жестокого обращения с животными. Меня, кстати, поддержали Рон, Симус и на удивление Невиллу, он тоже не хотел превращать мышей в шкатулки. Миона тоже присоединилась к нашему демаршу, но успела сдать задание раньше, а об акции протеста я ее не предупреждал. Все-таки подчинение авторитетам у нее слишком сильно развито. Мышку ей тоже было жалко, но ослушаться приказа декана она не могла. Самым главным сюрпризом было, что к нашей акции протеста присоединились ученики с других факультетов. Почти все девчонки первого курса, не уверен, что им было столь жалко животных или принципиально не хотели их мучить, скорее всего, им просто были противны мыши. Со Слизерина нас поддержал Драко, со своей компанией. Ему тоже было наплевать на животных, но как выяснилось, он не знал, что собственно мне почти год проигрывал. Когда же данное знание его настигло, и он понял, что рискует получить пинок по заду в присутствии всей школы на выпускном ужине, а его репутация после такого может и вообще не оправиться, то за участие в акции сторговал половину долга и расплату приватной только щелбанами. Пришлось согласиться, зато акция вышла масштабной. Сначала возле кабинета трансфигураций выступала только наша группа, потом присоединились девчонки с Гриффиндора, Потил сбегала и привела свою сестру, а та еще часть когтевранцев. За ними присоединились проходящие мимо девчонки с Пуффа, причем также послали гонца в свою гостиную за остальными. Тут подоспел Драко со своими приятелями. За красавчиком подтянулись и девчонки Слизней, их никто не ждал, но бросить милого Драко в такой момент они не могли. Далее акция стала лавинообразной, к нам приходили не только первокурсники, но и старшие ученики с разных факультетов, Пуффы, даже те, кто не поддерживал наши идеи, присоединились просто ради компании, Гриффы, ради благого дела, Слизни ради дешевой репутации, чтобы подлизаться, вороны чисто из любопытства. Конечно, куча халявщиков, ради повода пропустить экзамен. Мы скандировали кричалки, рисовали плакаты протеста прямо в коридоре, старшекурсники трансфигурировали себе агитки из подручных материалов. Стоило мне только объяснить близнецам, что такое вувузела, как уровень создаваемого нами шума вырос раз в 10. Теперь мы как зачинщики стоим в кабинете нашей декана и выслушиваем нотации на тему правильного поведения. Демонстрацию, конечно, разогнали, но не без последствий. Фактически с нами как представителями протеста заключили сделку. Учебную программу пересмотреть и утвердить может только директор, а его сейчас в школе нет. В связи с нападением вампиров ему пришлось уехать из школы по делам. Как только он вернется, то мы сядем с ним за стол переговоров и постараемся прийти к компромиссу. До тех пор экзамены и задания по трансфигурации живого в неживое будут приостановлены. Хотя Минерва, похоже, обиделась, что с ее уроком так обошлись. Не сказать, чтобы у нее не было на то оснований. Если уж откровенно говорить, то животных маги много где истребляют. Есть куча зелий, куда идут еще живые ингредиенты, и в гербологии некоторые виды растений можно назвать условно животными, да и чары хоть и не превращают животных, но есть зачарования с не менее неприятными эффектами. Просто так сошлось, что на первом курсе с живыми больше всего работают на трансфигурации, да и чего отговариваться, у меня лично предвзятое отношение к нашему декану. Я так и не простил ей бездействие с хулиганами в первую половину года, ее отношение к моему виду, да и подозреваю, что письма до моих родных тоже не доходят из-за нее. Я сам с затруднением могу сказать, какая часть моего демарша была мотивирована благородными порывами защиты животных, а какая желанием насолить именно МакГонагаллу. Вот и сейчас ее обида и вылилась в очередную лекцию о правильном поведении. Не привыкла она, что ученики ее не слушаются, причем так эпично. Отчитывала она нас в присутствии всех деканов, которых экстренно созвали повлиять на свои факультеты, и нескольких самых важных профессоров. Даже Кверрелл, замотанный в бинты как мумия, тихонько сидел в углу и, судя по его неприятному взгляду, устремленному на меня, он был солидарен с МакГонагаллу. У меня же был очередной приступ мигрени, и вместо того, чтобы тихонько внимать, или делать вид, я столь же тихонько зверел. Переутомление от учебы, стресс экзаменов и похода в запретный лес, постоянная бдительность, отсутствие поддержки родных и дикая боль в голове сделали свое черное дело. «Поттер, только подумайте, вы позорите своих родителей. Как вам не стыдно? Все, это последняя капля, не трогай моих родных, ведьма. Да я как раз думаю, как их позорит то, что они закончили этот свинарник вместо нормальной школы». Высказывание декана было чисто риторическим и не подразумевало ответа. Тем более такого, все в кабинете опешили, и мой монолог продолжился. Любой разумный человек будет плакать кровавыми слезами, только взглянув на местные порядки. За этот год я рисковал жизнью раз 20, и это только на уроках. Вне занятий меня ждали магические хулиганы, оборзевшие от безнаказанности, горные тролли, каким-то чудом оказавшиеся в местности, где гор нет, безумные лестницы, настырные призраки, ах, да и вампиры, охота на которых тут считается адекватным наказанием для первокурсника. Все эти твари ничто по сравнению с преподавателями, то, что вы делаете с телами, вам мало, вы еще и разум с душой покалечить хотите. Это что за нацистские методы обучения? Ваши занятия вообще на совмещенный эксперимент Милгрима и Станфорда похожи. Нагнитим атмосферу настороженности и неудобства, чтобы мозг о выживании думал, отключив часть ненужной деятельности, вроде критического восприятия. Введем роли волшебников и маглов, это же так весело, и взрослым авторитетом надавим, чтобы уж точно сделал как надо. Раз ты волшебник, то вести должен так же, мучить животных, учить бесполезные в реальном мире знания, сменить мораль. Церковь-то у вас тут не в почете, она только для простых людей, значит и заповеди вроде «не укради» или «не убей» тоже ведь соблюдать не надо. Неудивительно, что у вас тут темный лорд каждые лет 50 появляется. Вы спросили, как мне не стыдно, ни капельки. Это вам должно быть стыдно за все то, что вы тут творите. Неужели все это кажется вам нормальным? Когда вы сами тут учились, вам все это нравилось и ничего не хотелось изменить. В кабинете стояла такая тишина, что было слышно, как трескаются шаблоны мышления у большинства присутствующих, хотя, может, это был скрип зубов. Обведя всех присутствующих очами, в которых горел огонь праведного гнева, я развернулся и вышел в коридор. Меня душила ярость, злость и немного обида. Старые пердуны, в таком состоянии с нормальными людьми встречаться не стоит, еще сорвусь ненароком. Я отправился в единственное место, которое могло помочь мне успокоиться и справиться с головной болью, в запретный коридор. Глюк имел странное свойство убирать боль, стоило ему оказаться в районе пары метров, и боль утихала. Я полагаю, что раз уж он может усыплять и во сны проникать, то вполне может и прочие трюки с сознанием вытворять. Не зря же таких, как он, шаманы ценит. К сожалению, на экзамены было запрещено брать своих питомцев, поэтому он мне ничем помочь не смог. Завалившись к Церберу, я увидел своего пернатого друга. Он словно почувствовал, как мне плохо, и сразу прилетел мне на плечо, стал гладить меня крылом. Даже Пушок проникся и не стал меня облизывать, а лег на пол и, жалобно поскуливая, подполз ко мне. Я ласково потрепал его по мордам. Мне стало легче, боли больше не было, да и успокоился я. Теперь просто лежал у задней лапы Пушка и гладил его хвост, не заметил, как уснул. Глава 38. Избыточная мощь. Примечание к части. Что, не ждали? А у меня есть еще одна глава, попроще, но сюжетная. Как же можно читать про опасную флору без фона от токсицлови, фернгулы? https://www.youtube.com/watchvadvatskism. Тихо. Вы слышите? Это всего лишь гул от Лавкрафта, вращающегося в своей могиле при 6000 оборотов в секунду. Темнота и покой. В этот раз мне не показывали ни мою текущую жизнь, ни прошлые, поэтому я смел надеяться, что еще не умер. Что же все-таки произошло? Отчего я тут? Меня что, самого в шкатулку превратили за устроенный раздрыв в школе? Все очень хорошие вопросы, на которые я не мог ответить. Сознание было как в тумане. Надо сосредоточиться и вспомнить, что же произошло перед тем, как я тут оказался. Последнее, что я ярко помню, это как я заснул под боком у Цербера. Разбудили меня перешептывания. Я тебе говорю, он точно тут. Откуда ты знаешь? Он всегда либо сюда, либо в свой чемодан сбегает, когда хочет один побыть. В чемодане его нет, ты проверял. Так, может, он уже на полпути в Лондон. Нет, он бы свои вещи просто так не бросил. Приподняв голову, я увидел, как в комнату прокрались мои друзья. Зайка, Рыжий и Бигган. В груди слегка сдавило, как же хорошо иметь друзей. Всколыхнулось и чувство вины. Я же их фактически бросил там в кабинете, на растерзание этим упертым старпером. Я тут, Гарри, дружно выдохнули мои друзья. Мы уж думали, ты из школы сбежал. Да нет, куда я от вас денусь? Вам не сильно из-за меня попало? Нет, ты так всех шокировал, что нас просто отпустили. Ты, похоже, первый ученик, кто осмелился на всех деканов разом накричать, причем вроде как по делу. Они даже еще не заметили, что тебя в комнате нет, спокойно объяснил все Симус. Ага-ага, пошли с нами обратно в башню. Там все ребята собрались, ты теперь еще большая знаменитость. Кто-то услышал, как ты на деканов орешь, и теперь все хотят узнать, как это было. То, что ты темного лорда победил, уже не котируется. Подумаешь, страшную сказку родители рассказали, а вот деканов отчитать – это подвиг. Для Невилла ты теперь вообще кумир, он с ней побольше тролля боится, предвкушающе балаболил Рон. Гарри, что теперь с тобой будет? Тебя же выгонит, за такое точно выгонит. Как ты мог? Экспрессивно начала отчитывать меня Гермиона. В этот момент мы услышали, как замок на двери стал отпираться. Все сюда, я схватил Рона и Миону и затолкал в угол за Пушка, Симус прыгнул туда сам. Так нас не было видно за тушей Цербера. Пес начал волноваться и, зарычав, начал приближаться к двери. Однако незнакомец не стал так сразу входить. Вместо этого от двери послышалась мягкая струнная мелодия. Пушок протяжно зевнул всеми тремя головами и рухнул спать. В проеме двери мелькнула темная фигура. Из-за туши нам было не разглядеть гостя, но и он нас не видел. Продолжая наигрывать мелодию, незнакомец подошел к люку и начал пытаться его открыть. «Давай быстрее!» — раздался шипящий зловещий шепот. «Странно, фигура была явно одна. С кем он там говорит? Открыть люк, когда у тебя обе руки заняты игрой на арфе, не самое простое занятие». Каждый раз, как он останавливал игру, чтобы потянуть за кольцо люка, Пушок начинал просыпаться. Незнакомец сразу бросал люк и начинал играть. Видно, что этот индивидуум не самый умный. Он бы сюда еще рояль притащил. В итоге тот просто бросил арфу, рывком поднял люк и нырнул в темноту, захлопнув люк за собой. «Ну что это было?» — шепотом спросил Симус. «Похоже, пока директора нет в школе, кто-то решился украсть философский камень», — сделала вывод Гермиона. «И что нам делать?» — спросил Рон. «Как что?» «Позвать на помощь», — заявила правильная Гринджер. «Стой, мы не знаем, кого звать. Мы уже обсуждали это, что деканы могут быть замешаны. Если мы позовем на помощь не того, то нас самих тут прикопают», — остановил я уже собравшуюся бежать девочку. «Гарри прав, мы никому не можем доверять», — согласился Рон. «Давайте просто вернемся в башню. Там тебя Невилл дожидается, наверняка еще не спит и жаждет услышать детали о стычке с деканами». При упоминании Невилла, у меня как-то резко проснулась совесть и кольнула в самое чувствительное место. Невилл, бедный паренек, сирота при живых родителях, которым, скорее всего, может помочь эликсир жизни из камня. Тут какой-то упырь крадет его для себя, чтобы купаться в золоте. Похоже, мне опять надо совершить очередной безумный поступок. Нет, мы пойдем за ним, постараемся выяснить, кто это, и тогда либо позвать на помощь, либо остановить его. «Ты что, обалдел?» – завопил Рон. «Как мы взрослого волшебника остановим?» «Ни в коем случае!» – закричала Гермиона. «Если ты туда сунешься, тебя точно исключат». «Ну и что?» – зашипел уже я. «Вы что, не понимаете? Кто-то сейчас крадет философский камень. В любом случае, последствия для всех нас будут катастрофичными. И ладно, если это наша кошка, то нас всех всего-то ждет вечная тирания синего чулка. А если бредовая теория Рона верна, если это Снейп добывает камень, чтобы вернуть темного лорда, вы не в курсе, каково было, когда он пытался захватить власть. Не будет ни магической Британии, ни Хогвартса, ниоткуда будет исключать. Попутно злый день лишает Невилла последнего шанса на нормальную семью. Вы вообще общались с этим пареньком? Знаете, что его родители очень сильно болеют. Камень, наверное, мог бы им помочь, а какая-то сволочь пытается его украсть, ради того, чтобы долго жить и богато есть. У меня нет времени спорить, если что я пойду один. Куда же мы тебя одного отпустим? Разумеется, нет, живо подтвердила Гермиона. Как ты доберешься до камня без нас? Спасибо, друзья. Однако отправиться в путь нам помешал Пушок. Пес отказывался пускать нас к люку. Церберы не зря считаются лучшими сторожами. Дружба дружбой, а служба службой. Пока мы не лезли к люку, он был не против с нами поиграть, но как только мы начинали к нему приближаться, пес начинал рычать и отталкивать нас от охраняемого объекта. Пришлось мне пересадить глюка к нему на голову и попросить поспать. Через пару минут оба магических зверя мирно спали. Пора, Рон стиснул зубы и осторожно двинулся к люку. Затем наклонился и потянул за кольцо. «Что там?» – тревожно спросила Гермиона. «Ничего, все черные. И никакой лестницы, придется прыгать». Я отодвинул Рона и сам подошел к люку. «Мда, дна и впрямь не видать». Я осторожно спустился, цепляясь за края, и повис на кончиках пальцев. Посмотрел на Рона и сказал: «Если со мной что случится, не спускайтесь, бегите в советню и шлите сообщение к Дамблдору, у него единственного нет мотива красть камень». «Хорошо», — пообещал Симус, — «тогда до скорой встречи, надеюсь». Если бы руки не были заняты, я бы, наверное, перекрестился. Вместо этого просто разжал пальцы и полетел вниз, вниз, вниз, в холодную сырую тьму. Наконец, плюха! Со странным глухим хрустом я приземлился на что-то мягкое, сел, пошарил вокруг, глаза еще не привыкли к темноте, вроде какая-то травка. «Порядок!» — крикнул я окошечку света наверху размером с почтовую марку. «Здесь мягко, прыгайте!» Как только я это прокричал, то с запозданием вспомнил правила пожарного столба. «Съехал вниз, отойди в сторону!» К счастью, Рон приземлился слева от меня, Гермиона справа, а Симус чуть впереди. «Удачно тогда, что здесь эта зеленушка», — отозвался Рон. «Удачно», — взвизгнула Гермиона. «Да вы посмотрите на себя». Она вскочила и стала прорываться к сырой стене. Прорываться, потому что, едва она приземлилась, ползучие стебли начали опутывать ей лодыжки. Я и Рон даже не заметили, что наши ноги давно и крепко оплетены. Симус упал почти на краю зеленой площадки, и его сильно не захватило. Гермионе также удалось освободиться раньше, чем растение схватило ее как следует. Она в ужасе смотрела, как друзья отчаянно отдирают от себя лианы, но чем больше они сражались, тем быстрее и крепче оплетало их растение. Гарри даже втянул все шипы на своей мантии, чтобы те не цеплялись за вездесущие побеги. «Не шевелитесь», — приказала Гермиона. «Я знаю, что это такое, это силки дьявола. Вот радость-то, мы и познакомились». «Можно умереть спокойно», — огрызнулся Рон, отшатываясь от лиан, нацелившихся на его горло. «Тихо, я пытаюсь вспомнить, как его убить», — сказала Гермиона. «Тогда скорей, эта зеленая хрень мне в штаны полезла». Оказавшись в плену у тентаклеевого монстра, понимаешь, что мальчика-волшебника от девочки-волшебницы этот дендроизвращенец скорее всего не отличает. «Силки дьявола, силки дьявола». Что говорила профессор Спраут, любит темноту и влагу. «Значит, дай огня», — заорал я. «Огня, огня есть у меня», — обрадовался Симус и начал колдовать. «Вот оно, вот почему я тут». Последние полгода Симус, как и я, много занимался, стараясь взять свою магию под контроль. К сожалению, Он наоборот все больше оправдал свое прозвище «Большая пушка». Мой друг мог взорвать абсолютно все, даже то, что теоретически взорвать нельзя. У него даже простые заклинания идут с взрывными спецэффектами. Если у простого ученика трансфигурация идет, спичка, заклинание, образ, иголка, то у него, спичка, заклинание, образ, взрыв, иголка, а иногда несколько иголок, разлетающиеся шрапнелью по классу. Вот сейчас он колдует огненное заклинание. Все, это конец. Глава 39. Активные игры. Примечание к части. Прогресс есть. К началу лета постараюсь первую часть закончить. Пока очередная глава, подводящая к развязке. Читается хорошо под классику Металлица. See can't destroy. https://www.youtube.com/watchvenuatk5glk0. Выигрывает не тот, кто лучше всех играет по правилам. Выигрывает всегда тот, кто эти правила определяет. Джордж Сорос. Очнулся я от того, что меня кто-то тряс. В голове шумело, звуки доходили как из-под воды. Гарри, Гарри, очнись. Ну очнись, пожалуйста, приговаривала бледная Гермиона. Рядом Симус пытался привести в себя Рона. Никакой зелени рядом не было и в помине, кругом были только обгорелые веточки и пепел. Шон в своем репертуаре. Я кое-как сел и попытался собрать мысли в кучку. Наклонившись вперед, я задумчиво разглядывал кусочек обгорелой, когда-то белой хлопковой ткани, лежавшей на полу передо мной. Хэймэм, ребята, вы в порядке? Ао, моя голова, простонал Рон. Симус, будь другом, никогда больше нас не спасай. Нам надо торопиться, взрыв наверняка слышали. Сюда, Симус показал на каменный тоннель. Другой дороги дальше и не было. Слышишь, шепнул Шон, ты издеваешься, говори громче. Я до сих пор слышал шум в ушах и тихий шепот различал с трудом. Что там, не знаю, больше смахивает на шорох крыльев. Впереди светлее что-то движется. За тоннелем открылся ярко освещенный зал. Под высоким сводчатым потолком порхали и мельтешили туда-сюда ярко сверкающие птички. А в стене напротив была тяжелая дубовая дверь. «Нападут, если пойдем через зал?» – спросил Рон. «А хрен их знает», – ответил я. «Мелкие какие-то, на вид не слишком опасные, но если стая из всех нас, у меня самая прочная мантия, мне бежать первым». Поглубже вдохнув и закрыв лицо руками, я ринулся через зал. Ничего не случилось, я благополучно достиг двери, потянул за ручку, но дверь оказалась заперта. Что оказалось неприятным сюрпризом, я уже привык, что закрытых дверей в замке для меня нет. Тут такой облом. Подбежали остальные. Они тянули и толкали дверь, но та не поддалась, даже когда Гермиона испробовала Элохомору. «Давайте я попробую», — вызвался Симус. «Нет», — воскликнули мы хором. Воспоминания о его прежней попытке были еще слишком свежи. «Не сомневаюсь, что дверь он откроет». Но лучше оставить этот способ на крайний случай. Чего тогда? Обиделся Шон. Отвернулся и начал рассматривать зал. Эти птички, они же здесь не для красоты, сказал он. Симус вообще у нас самый внимательный. Это не птицы, это ключи. Ключи с крылышками, видите? Все стали присматриваться. Да точно, это была стая летающих ключей. Я же стал осматривать окрестности. Есть у меня одно подозрение. Блин, точно. Вот они, в углу стояли метлы. Только не говорите мне, что мы должны на этих палках гоняться за ключами, пока все не переловим. Их же тут сотни, воскликнула Миона. Как узнать, какой нам нужен? Элементарно, Ватсон. Я внимательно осмотрел замок. Судя по размерам скважины, нам нужен достаточно большой ключ. Если судить по патине и царапинам, замок этот не новый, значит и ключ должен быть под стать, скорее всего, серебряный, в тон ручки. Может, ты еще и вычислил, как нам его поймать? Миона по привычке кинула на меня возмущенный взгляд. Она никак не может смириться, что Холмс тут я. Элементарно, Ватсон. Я не мог себе отказать. Миона так забавно дуется. Слегка спустить пар нам всем требовалось. Вон Рон и Шон хихикают в стороне. При этом я сунул руку в карман и достал свой любимый артефакт. Коврик, фас. Цветная молния взмыла к потолку. Там, пометавшись пару секунд, коврик как огромная мухобойка прихлопнул что-то об стену и спикировал вниз, сделав стойку, как охотничья собака. Подбежав поближе, мы увидели несколько контуженных ключей, вяло шевелящих крыльями. Среди них выделялся массивный серебряный ключ с помятым крылом. Непонятно, то ли коврик его так шваркнул, то ли его уже ловили и совали в замочную скважину. Быстренько подхватив ключ, я побежал к двери, по пути похвалив и погладив коврик. «Молодец, хороший мальчик, а теперь, домой». Артефакт свернулся и юркнул ко мне в карман. По-моему, его взрывом слишком сильно задело. Он уже с коврами разговаривает. «Ты в следующий раз силуса измеряй», — шепнул Рон. «Ага», — смутился Шон. «А мы видим, как ковер его слушается, значит, нас тоже не кисло приложило». Ключ быстро оклемался и вырывался из рук. Замок щелкнул, дверь открылась, и ключ тотчас упорхнул, невероятно растрепанный. Беднягу помяли уже дважды. Остальные ключи, к сожалению, тоже оклемались и обиделись, а еще позвали друзей на разборки. Вся стая возмущенно зашелестела и ринулась в атаку. Времени на раздумья не осталось, я резко открыл дверь, и мы забежали в следующий зал, захлопнув дверь за собой. Вовремя, по дереву заколотила дробь атакующих железяк. В следующем зале нам открылось поразительное зрелище. Весь зал был огромной шахматной доской, прямо перед нами стояли черные шахматные фигуры, выше нас ростом и вырезанные из черного камня. Напротив, на другом краю доски, башнями высились белые фигуры. Фигуры были достаточно жутковаты, у мраморно-белых фигур не было лиц. «И что теперь?» – прошептал Рон. «Элементарно, Лестрит», – выдавил я. «Похоже, нам предлагают сыграть и перейти доску». Миона тихо хихикнула. Не все же ей одной отдуваться. За белыми фигурами виднелась следующая дверь. Попытки обойти фигуры успехом не увенчались. Белые просто загородили дверь и не пускали дальше. «Будем играть», – растерянно пробормотала Гермиона. «По-моему, придется», – сказал Рон, «и, похоже, мы должны сами стать фигурами». Он подошел и погладил черного коня. Тот мгновенно ожил, забил копытом. Рыцарь на коне склонил голову в шлеме и посмотрел на Рона. «Чтобы перейти на ту сторону, мы должны играть за вас», – черный рыцарь кивнул. Рон обернулся к друзьям. «Гермиона, ты умеешь играть в шахматы?» «Не очень. Можно сказать, что нет». «А ты, Симус?» «Да». «Что да, что тоже нет. Мне до моего тезки далеко, и вообще мне эта идея не нравится. В шахматах иногда фигурами и жертвовать приходится, причем в обычной игре надо защищать только короля, а нас тут четверо. Значит, важных фигур уже больше. Я не знаю, насколько умны эти фигуры, у Николов есть машины, которые могут обыграть любого, даже самого умного игрока. Если тут такие же принципы, у нас очень мало шансов». «Эй, я достаточно хорош», — воскликнул Рон. «Достаточно, чтобы обыграть самые лучшие умы, составившие эту игру, не потеряв друзей и себя. Ну, может и не так, но шансы неплохие. А как насчет того, чтобы сменить игру? Я тут одну игру вспомнил, называется «Чапаев». Мне показалось, или шахматные фигуры вздрогнули». Глава 40. Двойные драки. Примечание к части. Дело близится к концу. В преддверии лета спешу представить очередную главу. Начинать ее надо под Моторхед. Хегами хттпс www.youtube.com/watch_vfjf8oskstma. Вот концовка просто создана под сектор газа. Третья ария Ивана хттпс www.youtube.com/watch_vh6nvsmkpf. Это писец, подумал Гарри. Это Гарри, подумал писец. К сожалению, в классического Чапаева нам сыграть не удалось. После того, как я по-быстрому объяснил правила, то возникло несколько проблем. Сдвинуть фигуры заклинанием левитации у нас получилось, но вот запустить их в полет так, чтобы выбить противника, сил у нас не хватало. «Основной аргумент против», — высказала Гермиона, зарубив мою идею на подлете. «Гарри, нам же надо занять места фигур, а как мы уворачиваться от белых будем? Мда, не пройдет». «Ну что же, я нарушил гнетущую тишину, тогда будем играть по боксерским правилам». «Это как? Сила есть, ума не надо. Шон, твой выход. Дай жару в центр белых. Его уговаривать и не надо». Секунда, и в ферзя белых фигур летит заклинание. Миона попыталась ему помочь и запустила огнем в белого короля, но даже не опалила его. Я предполагал, что фигуры могут быть защищены, но справиться со стихийным даром нашего стихийного бедствия они не смогли. Оставшиеся белые фигуры сошли со своих мест и двинулись на нас. Шон шпарил свое любимое заклинание так часто, как мог, не различая черные и белые фигуры, пока на доске кроме нас остался только черный король. Белого короля взрывом ударило об дверь и вынесло в следующий зал. В этот раз я стоял далеко от эпицентра, и меня не задело, к сожалению, совсем без потерь мы не обошлись. Обломок ферзя попал по Рону, уж больно сильным был первый взрыв. Тот тихо плакал и смотрел на неестественно вывернутую ногу. Тут и без специалистов было ясно, что там перелом. Первым делом я заглянул в новый зал, чтобы оценить опасность. В нос мне ударил знакомый аромат. Я эту вонь ни с чем в жизни не спутаю. Присмотревшись, я заметил очередного йотуна. К счастью, он был в отключке с огромной шишкой на голове. Опасности нет. Я обернулся и подбежал к Рону. «Миона, бери Рона и летите к колдомедику. Если по пути встретите с ней по или поману, все им расскажите». На этих словах я вытащил из кармана коврик и расстелил рядом с Роном. Затем мы аккуратно перенесли пострадавшего рыжика. Миона уселась рядом и спросила, почему ты исключил с ней поиспраут. Поману из-за силков, у нее и так было меньше всего мотивов желать камень, хотя бессмертие сильный мотиватор. Силки, все-таки растения, за ним надо ухаживать, поливать, кормить. У Дамблдора на это просто не хватало бы времени. Хагрид не пролезет в люк, значит за растением ухаживала сама Помана. Раз она была тут, то и пройти дальше ей труда не составит. Ну, а Снейп, через слезы выговорил Рон. Два факта. Судя по тому, что нам разболтал Хагрид, ловушки ставили Помана, Минерва, Флитвик, Квирилл и Снейп. Трава извращенец, это работа Спраут, ключи работа Флитвика, шахматы, МакГонагал, в соседней комнате очередной тролль. Значит ловушка от Снейпа последняя. А чтобы ее поставить, он и так знал, как пройти все оставшиеся. Ему не надо было много попыток. Второй факт в том, что после событий Хэллоуина, я заметил, как Снейп некоторое время хромал. Да, было такое, подтвердил Симус. Я сначала не придал этому значения, но хорошенько подумав, вспомнил, что кроме хромоты от него еще и псиной пахло. Когда в школе появился тролль, он как раз сюда бросился, проверить, не выбрался ли тот из соседней комнаты, а поскольку цепь я к тому времени снял, то он неожиданно нарвался на свободного пушка. Ну и что, значит, ему как раз еще больше всех надо было секрет музыки узнать, всхлипнул Рон. Да нет же, балда, вспылила Гермиона. Гарри прав, если он до этого тут свободно ходил, когда камень уже был в Хогвартсе, то значит, директор ему настолько доверяет, что дал свободный доступ в любое время дня и ночи. Ему и так ничего не стоило его взять или, по крайней мере, отколоть кусочек. Лучше постарайтесь найти Дамблдора, все логично, но Снейпу я все равно не доверяю. Он может просто не поверить, добавил свои два пенса Симус. Я хотел было отправить и нашу артиллерию с ними, взрывы фигур не прошли для него даром, выложился наш подрывник на полную. По нему было видно, что ему и стоять-то сложно, но тот никак не желал пропустить очередное приключение. В итоге лишь двое, девочка и мальчик, на ковре-самолете лихо пронеслись мимо стайки ключей и скрылись в проходе. Я и Шон отправились дальше. Преодолеть следующий зал было непросто. Главное препятствие в виде охранника-великана благополучно было нейтрализовано. Тролль лежал на спине, без чувств, с кровавой шишкой на голове и весь посыпанный обломками белых фигур. Сильно его приложило, а еще говорят, что шахматы – бесконтактный спорт. Самое главное испытание в этой комнате было в запахе. От чудовища, да и ото всей комнаты, где это жило, воняло так, что, казалось, даже воздух был плотнее. Мне пришлось несколько раз напомнить себе, что отступать уже поздно, остался путь только вперед. Проскочив эту импровизированную газовую камеру как можно быстрее, мы оказались в ловушке. Как только мы забежали в очередной зал, путь назад нам преградила стена ярко-фиолетового пламени. Продвинуться вперед нам мешала стена черного пламени. Похоже, предыдущий зал специально был рассчитан, как подготовка к ловушке. Достаточно ловкий злодей мог мимо йотуна проскочить и так, но вот влетев на скорости сюда, попадал в ловушку. Хотя не полную, в центре зала стоял стол с пузырьками и свитком. В этот раз нам предложили логическую загадку. В свитке описывалась загадка, и предлагалось выпить одно зелье, чтобы пройти вперед, и другое, чтобы отступить. Нужные отвары были запрятаны среди пузырьков с ядом и крапивным соком. «Идеальная ловушка для магов», – пробормотал я. Почему?» – не понял Симус. «Это задача на логику, а судя по тому, что я тут видел в последний год, за редкими исключениями логикой волшебники не обладают вообще, так что будут тут сидеть, пока их не вызволит», – объяснил я. «Выходит, и мы попались?» Ха, испугали писец медным тазиком. Чтобы прогерлогическую задачку не решил, дай подумать, я внимательно прочитал загадку и осмотрел флаконы, после чего подошел и выбрал два. Вот этот мелкий пропуск вперед, а вот этот побольше назад. Похоже, злодей тут уже был, смотри как отхлебнул, тут осталось всего на один глоток, мой друг был прав, выбора нет. Пока Шон не стал спорить, Я лихо выпил зелье сам. Не спорь, мне очень нужна твоя помощь. Бери второе зелье, сдвигай стол к выходу и садись в засаду, никого не пускай. Если первым из комнаты выйду не я, то лупи по максимуму. Потом беги назад, прихватив с собой зелье, чтобы злыдень не прошел, протараторил я и, пока действие зелья не прошло, быстро шагнул сквозь темное пламя. Новый зал был последним. В не сильно хорошо освещенном помещении перед уже знакомым мне зеркалом залипала и стояла замотанная в бинты фигура. Знакомая фигура, на которую никто из нас не примерил маску злодея. Это был Кверрелл. Вот откуда взялся тот кусок белого хлопка. Профессор оставил часть своих бинтов на побегах силков, когда пробирался сюда. «Не ожидал», — спокойно ответил он. «Я все гадал, встретимся ли мы здесь, Поттер. Вас-то мы как раз и не заподозрили. Мы думали на МакГонагал, Флитвика, даже Снейпа, но не на вас, Северус». Захохотала мумия, и не как обычно, нервно дребезжа, а резко, холодно, зло. Что и говорить, он прекрасно вписывается в образ. Как кстати он кружил надо мной, этакая большая и страшная летучая мышь. Кто рядом с ним заподозрит Н несчастного, Б бедного З заику ПП профессора Кверрелла? Да нет, мы никогда не думали о вас, как о бедном или несчастном. Наоборот, мы посчитали, что человек, взявший на себя бремя защитника от темных искусств, спасающий других, которого даже увечья от вампиров не смогли заставить пренебречь долгом учителя, не способен на кражу. По мере моего монолога, Кверрелл сначала удивился, но как только я вспомнил вампиров, отчего-то резко обозлился. Мне даже показалось, что он зашипел. К сожалению, контузия и взрывы шахмат не самым лучшим образом отразились на моем слухе, и что именно он шептал, я не расслышал. «Вампиры!» Злодей щелкнул пальцами, меня притянуло прямо к нему. Тот схватил меня за плечо. «Не было никаких вампиров, это все из-за тебя. Ты мерзкий выродок, как я мечтаю зажарить тебя на медленном огне. Но пока нельзя, мой господин говорит, чтобы я использовал тебя, чтобы достать камень. Ты ведь за ним сюда пришел, не так ли?» Посмотрев в зеркало, я увидел свое отражение, бледное, слегка закопченное, но дико ехидное и наглое. Мне самому захотелось себе по роже дать. Как будто услышав мои мысли, отражение еще ехиднее ухмыльнулось и достало из кармана мантии кроваво-красный камень. Затем, подмигнув, этот отраженный отморозок устроил мне зазеркальное западло, он сожрал камень. Тут же я почувствовал, как что-то большое проталкивается через горло в пищевод и начал дико кашлять. Вот ведь сволочь, сожрал он, а давлюсь я, мало того, я даже думать не хочу, как его из меня доставать будут. А отражение, наблюдая за мной в безопасности своего зазеркального мира, просто покатывалось от хохота. Не дай бог эта штука с моим организмом в реакцию вступит, вдруг я вместо обычных кирпичей теперь буду откладывать золотые. Я даже не хочу думать, откуда у меня эликсир жизни выходить будет, меня же так в стойло, как быка, засунутый доильный аппарат подключит. Если же из меня эликсир жизни доить будут, то я эту зеркальную падлу в стрип-клубе повешу, оно у меня порнуху, из желаний посетителей, до конца дней своих показывать будет. Я чувствовал, как камень потихоньку проходит в желудок, но кашель все продолжал душить меня, на глазах выступили слезы, я бы даже на колени упал, если бы не крепко державшая меня рука профессора. «Тут какая-то ловушка», — воскликнул Кверрелл. «Да и, мне и посмотреть», — раздался странный шипящий голос из ниоткуда. «Господин, вы еще недостаточно сильны. Посмотреть мне с сил хватит». Оттолкнув меня на пол, Кверрелл встал перед зеркалом и стал разматывать бинты и тюрбан. Все лицо было покрыто страшными ожогами, у профессора почти не осталось неповрежденной огнем кожи. Какое-то время профессор стоял неподвижно, пока я пытался проглотить этот чертов камень. Затем он вообще повернулся ко мне спиной, с затылка смотрело еще одно лицо, белое как мел, с горящими красными глазами и змеиными прорезями ноздрей. Д, кхавулик хаки я и краткое экханус, не смог я сдержать возглас удивления, сквозь кашель. Какой еще двуликий анус? Заорало второе лицо. Я лорд Вальдемарт. Кха кто о? Удивился я. Первый раз о таком слышу. Я великий темный лорд. Я тот, кто убил твоих родителей, но лишился тела, видишь, во что я превратился? Спросило лицо. Тень, призрак, населяю чужое тело. Впрочем, всегда найдутся те, кто готов впустить меня в свою душу, в свой разум. За последние недели кровь единорога укрепила мои силы. В лесу ты видел, как верный Кверрелл убил ее за меня. К сожалению, мой верный слуга пострадал в схватке с тобой. Ты растешь быстрее, чем я предполагал. Не думал, что тебе подвластны силы адского пламени. Пока я все равно сильнее даже в таком состоянии, а с эликсиром жизни я опять создам себе тело и стану непобедим. Камень, наконец, провалился куда-то в желудок, и кашель перестал душить меня, зато на смену ему пришла злость. Я вскочил на ноги. Так это ты, тот ушлепок, имя которого никто не может выговорить. Тебе наверняка говорят, что это из-за страха, но правда в том, что ты выбрал такое хреновое прозвище, что его и в трезвом состоянии не произнести, а твои подручные укурки вообще никогда не выговорит. Ты, сволочь, убил моих родителей, запомни мое имя, Гарри. Имя, которое легко говорят друзья, имя, которое поют в песнях последователи, имя победы, которое кричат мои соратники, имя, которое рычат в бессилии мои враги, специально для тебя это будет имя боли, смерти и страданий. Темный лорд слегка опешил от такого напора. Как трогательно, шелестело оно. Я всегда ценил храбрость. Да, юноша, твои родители были храбры. Сначала я убил твоего отца, и он сражался отчаянно. Но твоей матери вовсе не нужно было умирать. Однако она защищала тебя. Помоги мне найти камень, если не хочешь, чтобы смерть ее оказалась напрасной. Тогда так уж и быть, я не стану тебе мстить. Мстить, что ты знаешь о мести? За этот год я многое о ней узнал. С каждой репликой я все ближе и ближе подходил к злыдню. Во-первых, месть сладка. Ничто не сравнится с тем ощущением, когда твой враг получил по заслугам. Во-вторых, месть – это блюдо, которое подают холодным. Планы надо тщательно продумывать, иначе кроме удовлетворения будет разочарование. Знаешь, что все это значит? Ну, удиви меня. Холодное сладкое блюдо – это мороженое, значит, месть – это мороженое. Когда готовит мороженое, первым делом надо взбить яйца. Я стоял почти вплотную к темному лорду и, прокричав слова ему почти в лицо, хорошенько размахнулся и отвесил самый сильный пинок между ног, на который был способен. Хотя Волдемарт наверняка увидел мой замах, увернуться он не мог. Квирилл как носитель все еще управлял телом и стоял ко мне спиной. Однако, судя по диким, синхронным крикам, ощущения от тела они все-таки разделяли. Квирилл инстинктивно наклонился вперед, схватившись за промежность, отклячив в мою сторону свой зад. Меня посетило легкое дежавю, но конфет с драконьим дыханием в этот раз у меня с собой нету. Однако упустить такой момент было бы глупо. Я, выпустив все шипы на наплечнике мантии, со всей своей силой и массой толкнул плечом столь явную мишень. Квириллу острые железяки в столь мягком месте не понравились, и он, потеряв равновесие, завывая, упал вперед, угодив головой в проклятое зеркало. Стекляшка в тяжелой резной раме покачнулась и упала прямо на распластавшегося на полу профессора, припечатав того как тапок таракана. Писец отражалки, подумал я под звон разбившегося стекла. Говорят, что кто зеркало разбил, того 7 лет несчастья ждут. Блин, как раз на полный курс Хогвартса. Главное, сделать так, чтобы несчастным был Волдемарт как исполнитель, а не я, как соучастник. Ладно, хватит лирики, если этот тени толкай выберется из-под рамы, я ему не соперник, и так на наглости и везении проскочил. Я быстро забрался на зеркало и попрыгал на нем, чтобы уж наверняка прихлопнуло. Тут раздался леденящий душу вой, и сквозь раму просочилась темная вонючая тень, а моя головная боль взяла новый масштаб, и я с ужасом понял, что отрубаюсь. Все, вот теперь точно конец. Эпилог. Перед глазами все плыло, где-то вдалеке мелькало нечто блестящее. Надо туда, надо вынырнуть, сил не было, руки, казалось, весят несколько тонн. Постепенно хмарь начала проходить, и я разглядел рожу директора, склонившегося надо мной. Не дай бог он мне сейчас искусственное дыхание делать начнет. Не хочу, чтобы меня старый извращенец слюнявил. Воображаемую ранее сценку с троллем из памяти так стереть и не удалось. Он может и не виноват, но к директору я с тех пор отношусь настороженно. В текущей ситуации я сделал единственное, что мог. Заорал я прямо в лицо опешившему директору. Тот от неожиданности отпрянул и отступил на пару шагов. «Здравствуй, Гарри, спокойней, прошу тебя, не то мадам Помфри меня отсюда выгонит». Я сглотнул подступивший к горлу ком и осмотрелся. Оказывается, я в лазарете, в кровати под белыми простынями, а на тумбочке гора сладостей, где-то полкондитерской, не меньше. Подарки от друзей и почитателей, широко улыбнулся Дамблдор. То, что произошло между тобой и профессором Квирриллом в подземелье, строжайший секрет, и потому, разумеется, вся школа уже в курсе. Твои друзья, господа Фред и Джордж Уизли, хотели прислать крышку от унитаза, вне всякого сомнения, рассчитывали тебя позабавить. Однако мадам Помфри сочла презент не вполне гигиеничным и конфисковала. А что произошло со мной и профессором в подземелье? Память не спешила прояснить, что случилось после того, как злодея зеркалом приложила. Я прибыл вовремя и помешал, хотя, должен сказать, ты и сам неплохо справлялся. Когда я прибыл, ты отмахивался от сущности Волдеморта, каждое твое прикосновение жгло его как огонь. Почуяв меня, он сбежал. Кстати, Гарри, мне очень интересно узнать, когда ты курить начал. Это очень вредно и плохо, когда в твоем возрасте начинают курить. Курение вызывает необратимые последствия для организма, особенно столь юного, как у тебя. С чего вы взяли, что я курю? Удивился я. Ты грозился поймать темного лорда в бульбулятор и скурить под настроение. Кстати, что это такое? Ну, это прибор такой, Николовский. А почему мои прикосновения жгли его? Перевел я тему. Твоя мама погибла, спасая тебя. О любви Волдеморт не понимает. Он не осознает, что любовь такой силы оставляет след. Не шрам, этот след не видим, но тот, кто любит так сильно, даже после смерти защищает тебя. Любовь твоей матери живет в тебе. И поэтому Квирилл, полный ненависти, зависти, жажды власти, деливший душу с Волдемортом, не мог к тебе прикоснуться. Ты отмечен прекрасным. Ему было мучительно касаться такого. Потом он сбежал и сейчас, наверное, подыскивает себе новое тело. Он жив не по-настоящему, а значит, и убить его нельзя. Он бросил Квирилла умирать. Он не знает жалости ни к врагам, ни к друзьям. Не буду тебя утомлять. Директор, утопив меня в розовых соплях, собрался уходить. Но у меня было еще одно важное дело. Не знаю, как себя чувствует камень у меня в потрохах, но все же хотелось бы от него избавиться поскорее. Помнится, этот камешек еще зовут Красный Лев или Красная Ртуть. Вряд ли иметь такую штуку в организме безопасно. Директор, камень, скорее, надо. Тише, мальчик, ты немного отстал от жизни, сказал Дамблдор. Камня у Волан-де-Морта нет, конечно его у него нет, он у меня в кишках. Вы не понимаете, этот камень он не опасен для меня, не о камне речь, мой мальчик, а о тебе. Эта схватка чуть было тебя не прикончила. На один ужасный миг я решил, что ты погиб. А камень, что? Он уничтожен. Уничтожен? Растерялся я. Но как? Неужели я его переварил? Как же ваш друг, Николя Фламель? Боюсь представить, что будет, когда этот старичок узнает, что я виноват в его скорейшей старости. Я бы на его месте виновника самого на ингредиенты пустил. А, ты знаешь про Николя? Просиял Дамблдор. Во всем разобрался, не так ли? Что ж, мы с Николя побеседовали и решили, что оно и к лучшему. Но ведь теперь он и его жена умрут, им хватит эликсира, чтобы привести в порядок дела, а затем, да, они умрут. Дамблдор улыбнулся, прочтя недоумение в лице Гарри. Ты молод и, конечно, не поверишь, но для Николя и Перенеллы смерть придет как сон после долгого, очень долгого дня. В конце концов, для дисциплинированного сознания что есть смерть, как не новое замечательное приключение. А камень этот не так уж и хорош. В волю денег и жить сколько захочешь, этого попросил бы любой человек. Люди имеют свойство просить того, что для них всего губительнее, вот их беда. Я лежал, потеряв дар речи. Он что, знает? Если говорит о новом приключении после смерти, то похоже он в курсе существования реинкарнации. Дамблдор помычал себе под нос и улыбнулся в потолок. Пока я осмысливал эту шокирующую мысль, пришла мадам Помфри и выгнала посетителя. Вечером меня посетили мои друзья. Оказывается, я без сознания 3 дня валялся. Ногу Рону вылечили в первый день, а сотрясаться у него нечему. Вот уже 2 дня они герои школы, второй раз победившие темного лорда. Особенно отличился Симус. Он слишком близко к сердцу воспринял мою просьбу никого не пускать. Дамблдор как-то прошмыгнул мимо него, а вот с ней и МакГонагал, вызванные Гермионой, пошли через двери. Там их с воплями. «Идите нахрен, я вам не доверяю». Встретил Симус и отбивался от попыток пройти в течение почти 10 минут. Понятно, что деканы просто не хотели навредить первокурснику, но утихомирить его мирно у них не получалось. Тот засел за перевернутым столом и кидался оттуда заклинаниями и невскрытыми флаконами с зельями. Когда с ней просердился и пошел на приступ, то об него разбился флакон с крапивным соком, и теперь декан злющий ходит по школе, периодически почесываясь. Потом прилетел Флитвик и скрутил героя за пару секунд. Симус отчасти горд, что смог продержаться против столь сильных волшебников так долго, отчасти в тихом ужасе от того, что с ним сделает Снейп на следующий год. В любом случае мы были дико рады видеть друг друга и готовы были общаться всю ночь, но пришла непреклонная, как земная магнитная ось, мадам Помфри и всех разогнала. Это событие вся школа ждала с нетерпением. Меня наконец выписали из медицинского крыла. Меня ждал весь Хогвартс, друзья и недруги, ученики и учителя. Меня чествовали как героя и делали кучу подарков. Самый искренний подарок мне сделали друзья, тем, что они есть, а еще сделав настольную игру по мотивам наших приключений в подземелье. Самый бесполезный был от рыжих. Близнецы всунули таки мне сиденье от унитаза. Руби, страдающий от вины, он посчитал, что все произошло из-за его болтливости, подарил мне альбом с колдофотографиями моих родителей. Это был самый милый подарок, который можно было придумать. Самый шикарный подарок сделал Дамблдор на прощальном ужине. Он отменил результаты практики по трансфигурации, объявив, что прошли все. Также, что зверей мучить действительно не стоит, и отныне при использовании живых учебных пособий на них будут накладывать чары наркоза. Перед пиром мы встретились еще раз и нашли хорошее компромиссное решение. Я признал его аргументы, что использовать живность в учебе необходимо, но и он согласился, что мучить ее при этом не стоит. Дальше он несколько сглупил, опять подтвердив мою догадку о простодушном политике. Из-за моих выкрутасов, баллов у факультета почти не было, и ясно, что мы были на последнем месте в рейтинге школы. Однако за прошедшие события директор накинул нам баллов, повод и причина были хорошими, и я считаю справедливой награду за защиту братьев наших меньших, как и стремление улучшить учебный процесс. Да и главгода я тоже все-таки победил, но вот то, что я за это получил аж 200 баллов, мне казалось перебором. В итоге Гриффиндор победил и получает кубок школы. Однако Дамблдор таким самодурством напрочь убил мотивацию других факультетов. Те выскребали каждый балл на уроках, боролись с хулиганами, рисковали на квиддиче, а в итоге все перечеркнул один хулиган. Я собирался уже отколоть нечто, чтобы баллы опять сняли. Например, опять с МакГонагалу поспорить, которая сияла как начищенный самовар, или с ней соусницу на голову надеть. Весь перрон смотрел на меня так, что за ним не только снять баллы не заржавеет, но и гильотину для нас построить. Однако по глупости я открыл свой рот и высказал свое возмущение и намерение вслух, после чего меня держали грифы всем столом, чтобы я глупости не наделал. Уже на обратном пути в поезде хорошее настроение мне вернул Драко, рассчитавшись по долгам. Как я и обещал, все щелбаны он получил приватно, в купе поезда, под сдерживаемый смех Криба и Гейла из коридора. Покидая Хогвартс, я испытывал смешанные чувства. Тут меня заставляли делать неприятные и занудные вещи, подвергали опасностям и риску для жизни, но именно тут я встретил друзей, настоящих друзей. Удары судьбы лишь выковали, а испытания крепче закалили нашу дружбу. Ради них я готов смириться даже с Хогвартсом и волшебниками. Тем более раз я не могу отсюда уйти, это не значит, что я не могу изменить к лучшему саму школу. Дамблдор, кстати, обещал пересмотреть не только обучение трансфигурации, но и попробовать новшества в других предметах. Даже у меня совета спрашивал, а у меня много идей. Как говорил дядя Вернон, не можешь убрать, добавь. Это все в будущем. Ну, а сейчас меня ждут каникулы, цивилизация и моя семья, которая должна уже была стать на одну девочку больше. Хорошего вам лета!